Глава 25. Долгих сборов не понадобилось. Всего-то одеться, взять лыжи. Правда, Лада настояла, чтобы Руслан Юнирович прихватил с собой горячий чай в термосе. На всякий случай. Даже если путь не казался таким уж трудным и длинным. И что? Небольшая сумка через плечо не станет непосильным грузом, а хоть что-то горячее в дороге зимой никогда не помешает. Сердобольная тетя Тоня, хотя и вела себя уже не настолько открыто и радушно, как до происшествия с Полиной, добавила еще и бутербродов, завернув их в пищевую фольгу. Руслан Юнирович пытался шутить, что теперь его вылазка больше походит на развлекательную прогулку с пикничком, но его игривого настроя никто не разделил. Хотя в какой-то мере оказалось даже приятным, что Лада по-настоящему волновалась. Не только за успех мероприятия, но и за него лично. А это воодушевляло гораздо больше горячего чая, даже будь он с лимоном и мятой. Пока продвигался по прямой дорожке, ведущей от двухэтажного корпуса к центральной аллее, Руслан Юнирович несколько раз оглядывался, чтобы еще и еще раз увидеть вожатую, наблюдавшую за ним сквозь огромное то ли окно, то ли стеклянную стену. Даже разочек помахал ей рукой, а Лада действительно никуда не уходила из фойе, пока одинокий лыжник не скрылся из вида, да и потом не сразу сдвинулась с места. На душе было беспокойно, и для этого имелось много-много причин. Они ведь все надеялись, что поездка, устроенная шефами, окажется пусть и не потрясающе чудесной, но хотя бы веселой и интересной. А получилось вот как. Чем дальше, тем больше проблем. Не просто совершенно непредвиденных, а каких-то пугающе странных, почти мистических. И теперь еще надо поговорить с ребятами, честно объяснить, в чем дело, и сообщить, что придется перейти в режим экономии электроэнергии, точнее, солярки, на которой работал генератор. «Одевайтесь потеплее, потому как батареи будут остывать», деловито перечисляла Лада, стараясь выглядеть достаточно невозмутимой, словно знакомилась с привычным распорядком дня или планом мероприятий. И по этой же причине форточки и балконы без крайней надобности не открывать. Пока светло, зря гонять генератор не будем, только для готовки. Она периодически посматривала на Юсуфа, словно сверяясь, не забыла ли о чем. Ну и на ночь придется его остановить, если нас, конечно, до того времени отсюда не заберут. Так что не пугайтесь, если попытаетесь зажечь свет, а он не включится. «А в тубзик как же?» — воскликнул Вова Васильев, уточнил недоверчиво. «Чего в темноте?» «Юсуф Маратович принес несколько ручных фонарей», — ответил ему Павел. «На все комнаты не хватит. Оставим в коридоре на окне, и можно брать кому надо. Главное, не забываем возвращать на место. А на ночь», — добавил с красноречивым нажимом, «обязательно раздадим самым пугливым и самым нетерпеливым». Кто-то захихикал, кто-то хохотнул. «Меньше воды перед сном дуй», — посоветовал Васильеву Денис Макиевский, следом у Сарафанов выступил. «А чтоб не промахиваться в темноте, хватит!» Оборвала его Марина Борисовна резко и даже немного истерично, посмотрела неприязненно. «Нашли, что обсуждать!» Потом обвела взглядом остальных. «Всем все ясно?» «Ясно!» — прозвучало в ответ нестройное и недовольное разноголосье, машинально породив обиду. «Вечно им не так, что не скажи!» «Тогда отправляйтесь паковать вещи. Сложите чемоданы. Под рукой оставьте только самое необходимое, чтобы в случае чего не тратить лишнее время, а быстренько собраться и выйти». Сама Марина Борисовна уже мысленно сидела в автобусе, который вез ее домой. Да, пусть там сейчас непривычно пусто, но зато в наличии отопление, свет, газ и все прочие удобства. А из детей только дочь. Ребята зашевелились, поднялись с мест, потянулись к дверям, живо переговариваясь на ходу, подкалывая друг друга, перебрасываясь шуточками и даже посмеиваясь. Они, похоже, вообще были чуть ли не в восторге от происходящего, воспринимали как занятное приключение. И их нежелание серьезно отнестись к ситуации просто выводило из себя. Ведь если хоть с кем-то, хоть что-то случится, кому придется отвечать? Естественно, Марине Борисовне. Да ей уже и порядком надоело без конца думать, как поступить, что предпринять. Тем более, сколько ни старайся, сколько ни прилагай усилий, тщательно отстроенный и поддерживаемый мир все равно неотвратимо рушится. И в итоге выходит, положиться лично ей абсолютно не на кого. Зато от нее постоянно чего-то требуют, чего-то хотят. Вот даже сейчас, когда остальные наконец-то удалились, не только ребята, но и сторож, и Лада с Павлом, и то не удалось выдохнуть спокойно, хотя бы несколько минут побыть одной. «Мам!» — раздалось рядом. Дочь подошла, остановилась, повторила. «Мам!» «Что?» — выдохнула Марина Борисовна, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Конечно, хорошие матери так не поступают, но у нее просто уже сил не осталось ни быть хорошей матерью, ни на что-то другое». «Правильно сказал Павел пару дней назад. Нельзя вечно думать только о других, даже о близких. В первую очередь надо позаботиться о себе. И не стоит убегать, не получится. Любую неприятность надо принять и прожить в тишине и покое». «А здесь какой, к черту, покой?» «Ты не переживай, все обойдется», — заявила дочь. «Как же банально, бессмысленно!» И Марина Борисовна не выдержала. «Господи, Свет! Ну вот ты-то чего лезешь?» — выкрикнула она надорванно, взмахнула руками. «Тебе-то откуда знать? Лучше бы собой занялась, подружилась с кем-нибудь из девочек вместо того, чтобы указывать, что мне делать. Переживать или не переживать? Не надо рассуждать о том, в чем совершенно не разбираешься. И я ведь ясно сказала всем идти паковать чемоданы. А ты почему до сих пор здесь? Думаешь, на особом положении, и тебя это не касается? Уж ты-то могла бы меня поддержать!» Света словно пощечину получила. А разве она не для этого подошла? Она же как раз и пыталась поддержать, успокоить, а мама... Мама ничего не поняла. Наоборот, обиделась, разозлилась, отчитала, словно дочь совершила подлость или гадость. Хотя напоследок вроде бы опомнилась, проговорила отчасти даже миролюбиво. «Свет, ну правда, иди собирай вещи. Надеюсь, через несколько часов за нами приедут, и все действительно обойдется, как ты утверждаешь». Однако получилось у нее не совсем искренне. Будто через силу заставила себя, разумом поняв, что перегнула. Может, даже немного устыдившись, но не перестав чувствовать и воспринимать так, как сказала. И это было не просто обидно, а по-настоящему больно. Острой занозой намертво засела в сердце. Впрочем, ничего говорить Света не стала. Кивнула послушно и ушла. Шагала осторожно, крепко сцепив зубы, словно боялась расплескать скопившуюся в душе горечь. Глаза щипало, взгляд туманился. Но все же она заметила попавшуюся по пути компанию из трех человек. Двое мальчишек, Бармута с Заветовым, и вместе с ними Таня, которая, сузив глаза, полоснула недобрым взглядом. Странно, что Майя находилась не с ними, а в комнате. Неторопливо и без особого энтузиазма складывала вещи. Посмотрела мельком на вошедшую и продолжила занятие, а Света села на кровать, уставилась на свои колени. Выскочившая дисциплинированная мысль про чемодан, ведь пообещала маме, что тоже начнет собираться, уже через секунду бесследно развеялась. Незаслуженная обида по-прежнему выжигала изнутри, оставляя после себя черную, соднящую пустоту. Ладно, Каширина и остальные, от них Света и не ожидала ни участия, ни дружелюбия, ни понимания. Сама постоянно держалась в стороне. И одиночество не тяготило, особенно сейчас, наоборот. Казалось комфортным, приводило в себя, успокаивало. Но мама, самый близкий и родной человек, почему мама обошлась с ней так? «Эй, ты чего?» Прозвучало внезапно и едва не заставило вздрогнуть. Света подняла глаза и наткнулась прямиком на цепкий, сосредоточенный и непредвиденно сочувственный взгляд. «Опять с Танюхой подцапались?» «Нет». «А что тогда? Боишься? Хочешь скорее уехать?» Майя говорила чуть отстраненно, почти бесстрастно. В ее интонациях не было ни надменности, ни насмешки, ни вызова. Но Света все равно почему-то вспылила. «Да не боюсь я!» — возразила с возмущенным напором. «Ясно! Ничего! И никого!» Зато бессмертного ничуть не разозлилась, только хмыкнула, дернув уголком рта, и посмотрела с неприкрытым интересом.